Да, так и есть. Но есть еще один настораживающий момент. 2 месяца назад они со всеми клиентами подписали дополнительное соглашение о том, что в ближайшие полгода оператор не может менять стоимость своих услуг. И это соглашение будет действовать и при продаже и смене собственников. Проговорил его поверенный. И я так подозреваю, Лэрт Исаак, что новый объект формально принадлежит другому юридическому лицу и другому оператору, и который сразу после ввода своего объекта установит более низкие цены на услуги, а покупатель еще 4 месяца не сможет поменять цены, произнес задумчиво Алекс. Да, я тоже что-то подобное предполагаю, кратко подтвердил выводы Алекса поверенный, предлагая Алексу самому все оценить и принять решение. И сейчас Алекс серьезно задумался о проведении этой сделки. Он и раньше предполагал, что продавец может в дальнейшем снижать цены на свои услуги, чтобы получить конкурентное преимущество. Но Алекс предполагал, что все это будет происходить на рыночных условиях. И еще он рассчитывал на естественную лень и инертность мышления клиентов, которые не сразу бросятся менять оператора, и у него останется время для маневров. Но продавец, видимо, решил подстелить себе соломки, резонно предположив, что покупателем явно будет какой-то новичок, который не сможет вот так сразу разобраться во всех этих юридических и технических тонкостях и сложностях на относительно небольшом местном рынке. Он уже хотел было отказаться от этой сделки и поискать объекты на более густозаселенных и развитых планетах, где есть возможность выбора и маневра, но в последний момент передумал. Ведь в первую очередь ему нужны были собственные вычислительные мощности, а во вторую очередь следовало все обкатать и проверить свои наработки, понять проблемы и узкие места. Здесь на месте это сделать значительно проще, а потом уже будет можно двигаться дальше. На худой конец, если, вернее когда все клиенты разбегутся, придется ему устанавливать самую минимальную цену, разрешенную регулятором, и сдавать мощности другим неместным игрокам, себе в убыток, а пока тренироваться и набивать все шишки, а вот кредиты придется гасить из других своих доходов. Хорошо еще, что с Вальтером они пока только предварительно переговорили, и не перешли еще к конкретике, а то получилось бы неудобно, как-то не очень удачно у него начинался новый бизнес. Но будущие убытки следовало все же уменьшить по возможности, ведь продавец тоже несет немалые издержки, так что после нелегкого раздумья он произнес: «В общем, Лэрт Исаак, я прошу вас связаться с продавцами и передать предложение, что мы готовы немедленно заключить сделку по покупке, если они снизят цену на 40%. Я вас понял, Лэрт Алекс», – невозмутимо произнес поверенный, поскольку видел, что заказчик принял решение, насколько можно будет подвинуться в переговорах, до 20%, – ответил ему Алекс. «Можете им намекнуть, что знаете о готовности объекта, и чем больше они тянут с продажей, тем больше понесут издержек». «Хорошо, Лэрт Алекс, я немедленно свяжусь с представителями продавца», — все так же лаконично ответил поверенный. «И у меня будет просьба, Лэрт Исаак, особое внимание уделите процедуре передачи объектов и смене персонала. Все должно пройти по возможности бесшовно и безболезненно. Не хотелось бы иметь никаких отключений и простоев». От своего поверенного Алекс вышел в некотором раздрае и не в самом хорошем расположении духа. Нет, он не особо сомневался, что продавцы, скорее всего, согласятся на его предложение. Но вот сам проект пока развивался совсем не так, как он изначально предполагал, хотя он изначально и так закладывался на не самый оптимистичный сценарий. Алекс же откинул пока в сторону грустные размышления и отправился на встречу с местным представителем оружейного и артефактного столичного салона. Следовало определиться, когда и как забрать оплаченные им ударные и противодроновые системы. И он оказался прав, продавцы согласились на срочную сделку, его поверенному удалось даже продавить скидку в 30%, что было совсем даже неплохо, так он сможет компенсировать хотя бы часть убытков. Так и перешел в активную фазу второй этап его нового проекта. Когда мастер Алекс неожиданно исчез, слухи естественно прокатились по всем трущобам. А когда он стал собственником дорогой и престижной усадьбы в центре города, прошла новая волна слухов, непонятно как просочившаяся на окраины. Так что никто и особо не ждал, что он снова появится в трущобах. Но в один из самых обычных дней на улицах окраины появился черный представительский шикарный Maybach, и замеру одного из обшарпанных административных зданий. Задняя дверь лимузина открылась, и из нее выскользнул огромный черный пес. Затем появился Алекс все в той же, хотя и дорогой, но неприметной одежде. Затем из салона выскочил серый полосатый котенок, и тут же поднялся в воздух, суча лапками. «А ты как тут оказался? Тебя же вроде не брали, будешь сидеть в машине», — произнес удивленно Алекс, беря котенка в руки, на что тот только возмущенно мяукнул. «Ну ладно, только тогда веди себя прилично». Котенок уже согласно мяукнул, и перестал вырываться, и вот всей этой делегацией они и отправились в здание, где располагался его приемный целительский кабинет. Черныш занял место у входной двери, а Алекс с котенком прошел внутрь. Он еще с утра созвонился с представителем местной администрации, так что кабинет спешно подготовили, и очередь из пациентов уже терпеливо ждала. Сделка с покупкой объектов, хотя и считалась срочной, но все равно требовала для подготовки и улаживания всех моментов несколько дней. Он уже провел все необходимые переговоры с подрядчиками, пообщался с Вальтером и доставил к нему свои новые покупки, а Ника и так знала, что надо делать, и сейчас от него ничего не зависело, так что оставалось только ждать и стараться не нервничать, и кроме того Алекс не любил особо менять свои привычки, потому при первой же возможности решил возобновить бесплатный прием пациентов. В удобной домашней одежде и шлепанцах на босу ногу, с огромной кружкой чая в руках, Алекс неторопливо шагал по территории усадьбы. Путь его завершился возле старой скамейки, расположенной у входа в мансарду древних. Был уже достаточно поздний вечер, рабочие на доме уже закончили свой трудовой день, да и наемный персонал покинул усадьбу, так что посторонних практически не было. За прошедшее недолгое время вокруг мансарды все убрали и почистили, и заодно он вместе с родственниками-садовниками посадил кусты вокруг самого здания, дополнительно кусты обрамляли просторную площадку перед ним. Алексу нужно было как-то внятно обосновать для всех других свой периодический интерес к мансарде. Вот он и не стал особо выдумывать и изобретать, а просто озвучил, что решил устроить в ней, и перед ней, свой личный закрытый домашний полигон для занятий. А для дополнительной защиты и заодно для визуального сокрытия они и посадили те самые хитрые кусты, и он принимал в этом самое активное участие и заодно параллельно учился. Он сел на скамейку, огляделся и неторопливо сделал глоток чая. Неподалеку устроился Черныш, и сейчас блаженно жмурился. Одним из потоков сознания Алекс проводил ему полезные лечебные процедуры, а на его ногу, обутую в шлепанец, пытался охотиться котенок. Он припадал к земле, подкрадывался, замирал, затем стремительным рывком устремлялся к добыче. Но добраться до добычи почему-то не мог, котенок упирался в мягкий воздушный щит, который яростно молотил лапками. Затем, обиженно мяукающий котенок оказывался в нескольких метрах, но он не сдавался и снова упорно повторял попытки. Алекс сделал еще глоток чая, и еще раз оглядел невысокие еще кусты, затем отставил в сторону кружку, и начал формировать непривычные пока природные конструкты, настраиваясь на своеобразное общение. «Курсанты роты почетного караула, в шеренгу по одному стройся», торжественно произнес Алекс, и кусты действительно зашевелились, стараясь принять более ровную форму. Хотя он мог и ничего не произносить, общение происходило некими смутными мыслеобразами, точнее он не мог сформулировать. «Здравствуйте, товарищи курсанты», снова произнес он, отправляя посыл, и кусты снова зашевелились, теперь уже слитно, приветствуя его. «Поздравляю вас с началом следующего этапа развития», произнес он, и кусты снова задвигались в едином порыве, словно выкрикивая «Ура, ура, ура!». А после этого на кусты хлынул такой мощный поток смешанной энергии, природной и жизненной, что остальным садовникам оставалось только тихо завидовать и скрипеть зубами. Когда он закончил процедуру и устало потянулся к кружке с чаем, кусты явно подросли, и минимум сантиметров на 10. Он допил остатки чая, взял на руки умаившегося и уснувшего котенка, и довольный собой, в сопровождении Черныша отправился в дом. И сейчас кусты уже без всякого посыла с его стороны шевелились, очевидно, прощаясь с ним. К внешне неброскому и безликому комплексу явно нежилых зданий и строений, укрывавшихся за типовым глухим секционным ограждением, подъехала достаточно внушительная колонна различных мобилей. Из первого мобиля вышел Алекс, в сопровождении поверенного, из остальных тоже стали выходить люди в различной униформе и деловых костюмах, а грузовой мобиль пока скромно замер в сторонке. Под постоянным контролем поверенного и его помощников, началась передача первого объекта. Представители охранного предприятия занялись приемкой периметра, систем наблюдения и внешней безопасности, помещений для персонала и прочего, и все это с составлением актов. Технические специалисты занялись приемкой своей части, представитель управляющей компании тоже ходил по территории и что-то отмечал в планшете. Убедившись, что все пока идет по плану, Алекс не стал мешать другим и вернулся в комфортный и удобный салон мобиля. Ника доложила ему, что у нее тоже все под контролем, так что и с этой стороны пока все было нормально. Каких-то вредоносных действий персонала, обслуживающего системы дата-центра, она не зафиксировала в ближайший период времени. Но вот различные заплатки и разные технические мастер-входы и шлюзы, не отраженные в документации, имелись. Еще она обнаружила в нескольких местах крайне хорошо замаскированные и вписанные в существующую конфигурацию блоки софта непонятного назначения, сейчас явно спящего и неактивного, но установленного достаточно давно, причем в разное время. И кроме того, пока было непонятно, вписаны они были изначально в стандартное программное обеспечение или добавлены уже позднее. Алекс предложил заблокировать и удалить их, но Ника сообщила ему, что пока достаточно просто взять под контроль все эти дополнительные элементы, а блокировать только при активации. И дополнительно сообщила, что после того, как она обновит все программное обеспечение и защиту, на что понадобится несколько дней, появится возможность отслеживать, куда ведут следы. Постепенно рабочая суматоха улеглась, сотрудники и представители продавца стали покидать объект. А после того, как они все удалились, на территорию зашли его садовники и сразу занялись посадкой кустов. Он подключился только на последней стадии подпитки растений. Грузовой мобиль заехал на территорию и стал выгружать в углу территории типовой модуль-контейнер. Подобные типовые модули устанавливали различные коммунальные службы в ключевых точках прокладки коммуникаций, так что они ни у кого не вызывали удивления и не привлекали внимания. К тому же конкретно этот модуль дополнительно был оборудован системой отвода глаз. Но это был вовсе не коммунальный модуль, это тоже было практически типовое изделие, но уже от дома Черного Лиса, охранный дроид Голем, последнего поколения. Идею, как это ни странно, предложил Вальтер. Эти дроиды, естественно, отсутствовали в свободной продаже, на них требовалось специальное разрешение властей, поскольку использовались ударные системы большой мощности. Но, видимо, Вальтер все же заразился от Алекса духом авантюризма. Так что по итогу Алекс выкупил у дома Черного Лиса только некомплектные платформы, оборудованные мощными щитами, всевозможными сканерами и радарами, шокерами, станерами и прочим обычным вооружением. А вот дальше неизвестно, кем на дроиды были установлены приобретенные Алексом ударные и подавляющие системы. Ведь с накопителями энергии у этих дроидов не было проблем, даже переделывать особо ничего не пришлось, крепления и разъемы были универсальными и унифицированными. Два дроида предназначались на объекты, а один уже занял свое место в уголке территории усадьбы Алекса. С первым объектом все прошло вполне нормально, и колонна отправилась ко второму объекту, чтобы завершить очередной этап сделки. Кстати, Вальтер, на удивление, вполне спокойно отнесся к рассказу Алекса о проделках продавца, а затем практически повторил его собственные размышления, что чего-то подобного и следовало ожидать, и что вполне даже нормально работать в убыток, когда выходишь на новое направление, и что здесь под прямым присмотром лучше всего пройти все начальные этапы и набить все возможные шишки. Так что, он вовсе не выразил желания отказаться от выкупа доли в проекте. Гелиас, столица, неизвестный особняк, разговор двух джентльменов. Двое мужчин в солидных неброских деловых костюмах в этот раз сразу направились в курительную комнату. И на этот раз они обошлись без коллекционных спиртных напитков, им подали кофе, и они, как обычно, заняли глубокие удобные кресла, стоящие напротив негорящего сейчас камина. Хозяин особняка сделал глоток кофе и затем активировал артефакт, лежащий на столике между креслами, и только после этого заговорил. «Что там по нашим последним проектам, Дональд?» Сразу перешел к делу хозяин особняка. Его собеседник, так же как обычно, не обращаясь к записям или планшету, стал обстоятельно и с подробностями отчитываться по каждому мероприятию и проекту. А хозяин кабинета внимательно его слушал и постоянно задавал уточняющие вопросы, и по итогу доклада быстро принимал очередное решение и давал новое поручение или ставил дополнительные задачи, в общем, все практически как обычно. Наконец, когда они закончили со своими основными текущими делами и только после этого занялись уже остывшим кофе, а хозяин кабинета перешел на другую, но тоже важную тему, Ну и что там с нашим последним мероприятием на Афине? Появилась какая-то ясность? Спросил хозяин кабинета. Пока, к сожалению, все так же. Собеседник мысленно поморщился, но ситуация действительно была крайне непонятная и явно нештатная. Обе группы, как и было условлено, заблокировав связь и другие возможности определения их местонахождения, выдвинулись в анклав и с тех пор не выходили на связь, хотя все контрольные и дополнительные сроки прошли. Аналитики считают, что обе группы, скорее всего, кем-то уничтожены. А это не могли быть местные, насколько я знаю. Общая ситуация и отношения там непростые, спросил хозяин кабинета. Очень маловероятно, наши специалисты указывают, что хотя местные и не любят чужаков, но в их дела предпочитают не вмешиваться, порой даже демонстративно делают вид, что не замечают их, если это все напрямую не касается их местных дел. А уж в интересы и игры спецслужб других планет Содружества они точно не лезут, по крайней мере, жители анклава уж точно. И кроме того, туда были отправлены опытные группы, давно и вполне успешно работающие на Афине. Они в целом достаточно знали, как там в анклаве все устроено на месте, и точно не стали бы влезать в дела местных, и тем более провоцировать или самим поддаваться на провокации. Так что вероятнее всего это все же тайная операция наших неизвестных пока коллег, хотя и конкретно там у нас нет пересекающихся интересов. Так что возможно, это может быть связано с их основной деятельностью по их официальной службе. Сейчас эту версию мы тоже проверяем. Насколько они были в курсе наших дел, последовал очередной вопрос. Только в части их касающейся, найти, допросить, проверить и изъять. Даже конкретных наименований изделий и технологий они не знали, и выходы имели только на своего непосредственного куратора. Быстро ответил собеседник и продолжил. Я уже дал команду их куратору втайне от него самого, поставили ментальный блок, а также взяли под постоянное внешнее наблюдение. Ждем, пока кто-то проявится. А с нашим фигурантом что? Спросил хозяин кабинета. Он, похоже, возможно, даже не в курсе. Пользовался общественным транспортом, билеты приобретал на свое имя. Нигде не скрывался и не прятался, пробыл в анклаве чуть меньше 2 недель. И сейчас на очередном регулярном пассажирском рейсе возвращается обратно на Гелиос. Причем на посадку его провожала группа местных. Это косвенно может указывать, что он, возможно, даже чей-то родственник, ответил его собеседник. В этот раз хозяин кабинета молчал и раздумывал достаточно долго, поскольку ситуация была очень непонятная и неоднозначная. Повышенная секретность и намеренная автономность действия групп на этот раз сыграли против них. Это направление, да и другие наши дела по этому проекту на Афине ставим на длительную паузу, до тех пор, пока не появится какой-либо ясности. Наконец заговорил хозяин кабинета, очевидно приняв решение. Продолжайте наблюдать и отрабатывать все версии, и заодно ждем, пока кто-то проявится. И параллельно займитесь подбором кадров и восстановлением групп, чтобы потом уже не терять время. Я тоже по своим каналам займусь сбором информации, и постараюсь узнать, кто там такой резкий и таинственный появился. Когда посетитель ушел, хозяин кабинета все же не вытерпел и налил себе в пузатый бокал свой любимый коньяк 20-летней выдержки. И сейчас он мелкими глоточками пил его и размышлял. Из-за повышенной секретности и вообще тайности этого направления деятельности и этого проекта в частности, опять приходилось ждать, наблюдать и все откладывать. Впрочем, терпеливо ждать и подолгу выжидать он умел. Он всегда находился на некой периферии, при этом постоянно и упорно трудился и выжидал, и со временем добивался своего. Его с самого детства всегда задвигали на второй план. Ему постоянно доставались самые скучные и неинтересные другим поручения и дела, а позднее такие же невнятные направления и неявные скучные проекты. Но именно эти самые никому не нужные направления и проекты, а главное его целеустремленность и упорство привели его к вершине, пусть и тайной и неявной другим. А вот большинство тех, кто его задвигал и не принимал всерьез, где они все теперь? Остались на плаву только единицы, и то, как он считал, лишь благодаря поддержке своих родов. Нет, он по рождению тоже являлся членом золотого рода, но рода постоянно, хотя и постепенно теряющего свое влияние и ресурсы. А еще он был последним ребенком в семье, и отнюдь не любимчиком, так что у него изначально не было особых перспектив. И кроме того, он с самого детства ничем не выделялся, был самым обычным и невыдающимся середнячком. Обычная средняя невыразительная внешность и данные, обычные средние способности, задатки и прочее, В общем, все то, что вовсе не ценилось в их среде. Но он сумел это постепенно, а главное, практически тайно изменить. Нет, естественно, он изменил не внешность и не свои способности, но теперь его род постепенно и маленькими шажочками восстанавливал все то, что ранее они потеряли, его тайное влияние и возможности росли, и все благодаря его чутью и упорству, с помощью которых, как он сам считал, он сумел увидеть, а главное реализовать немалые перспективы этих самых никому не нужных и скучных направлений, вроде старых архивов и прочего, неинтересного другим. Зато сейчас самые редкие, уникальные и эксклюзивные артефакты и технологии древних и прочие подобные, легко открывали ему практически любые двери. Но он по-прежнему предпочитал не афишировать себя, и имел дело только с теми влиятельными людьми и структурами, которые, как и он, старались действовать тайно и исподволь, не привлекая к себе ненужного им внимания. Но, тем не менее, именно они обеспечивали ему немалую поддержку, тайное влияние и существенные доходы, поскольку он неплохо знал, кому и что предложить. Да он и сам в далеком детстве не мог даже подумать и тем более предположить, к каким результатам приведет изучение старых и особо никому не нужных старых имперских архивов, где не раз, пусть косвенно и вскользь упоминались изделия и технологии древних и их назначения, а самое главное, упоминались старые имперские рода, имевшие отношение к этим изделиям и технологиям. И поначалу он даже пытался договориться с ними и выкупить артефакты и знания. Но старые и замшелые имперские рода, как он считал, давно утратившие свое влияние и возможности, до последнего упирались, и не собирались расставаться с ненужными им, и неиспользуемыми ими раритетами. Так что пришлось создавать тайные структуры, и все изымать, больше он не вел никаких переговоров. И сейчас, по прошествии многих лет, он был где-то даже благодарен тем своим сверстникам, что практически всегда задвигали и третировали его, и оставляли самое скучное и неинтересное. Был благодарен, и заодно ненавидел их всех, тех, кто еще был жив и наверху. Ну и как это ни странно, больше всех он ненавидел Кристофера Гилфорда, сейчас главу одного из самых влиятельных золотых родов. Хотя именно Кристофер был одним из очень немногих, кто никогда не притеснял его, и всегда относился к нему ровно. Он не мог, да и не пытался понять причину именно этой ненависти, возможно, просто в глубине души завидовал. Кристофер всегда умел поставить себя, а главное, безошибочно умел подбирать друзей, союзников и людей, с которыми продвигался по жизни. Все эти размышления и воспоминания нахлынули на него, поскольку он, чего давно уже с ним не случалось, не мог принять правильного решения и выбрать направление действий, просто не чувствовал их. Он давно уже обзавелся своей собственной серьезной охраной, дополнительно его безопасность обеспечивали, в том числе технологии и артефакты древних. Плюс у него была весьма серьезная, хотя и не афишируемая поддержка от некоторых руководителей спецслужб, тайно пользующихся его услугами, как для службы, так и в личных целях. То есть он давно уже стал серьезным и влиятельным игроком, с которым приходилось многим считаться, и до последнего времени он считал себя в безопасности. Но с недавнего времени он стал чувствовать какую-то отдаленную неясную и неявную иррациональную угрозу, словно кто-то уже встал на его след. Он ощущал на уровне невнятных предчувствий, что явно что-то идет не так, но никак не мог понять где. Он чувствовал, что явно упускает какой-то фактор, просто не видит его, и потому не может учесть в своих раскладах. И ему не нравилась вся эта непонятная ситуация, а главное эти внезапно появившиеся неизвестные оппоненты, которых по идее не должно быть на этом направлении, а неизвестность, как правило, пугает. Он давно уже, как паук, повсюду раскинул нити своей паутины, и должен был сразу получить сигнал, если кто из серьезных игроков заинтересуется его делами. Но его сети и паутина пока оставались в покое, и это его еще больше нервировало. Настолько нервировало, что он уже подумывал о самом простом, пусть и неприятном для него решении, которое раньше принимал не раз и не два, когда еще был молод и слаб, и не имел поддержки и влияния. И этим решением было просто отступить перед неведомой угрозой и опасностью, и залечь на дно, обрубить все ниточки, ведущие к нему на этом направлении, и снова выжидать и наблюдать. Он уже делал так, и для себя воспринимал и объяснял, как просто временное тактическое отступление. Но тогда он знал и понимал, кто ему противостоит, а вот сейчас не знал и не понимал, потому и не мог принять правильное решение, и это его бесило и нервировало. Глава 6. Буквально через пару, Другую дней стала в целом понятна глубина ямы, в которую он угодил со своим новым проектом. Как только продавец, а теперь еще и прямой конкурент, запустил свой объект, отток клиентов стал просто стремительным. Нет, он естественно ожидал значительного оттока, но не так быстро, и точно не в таком количестве. По сути, у него остались только четверо, пусть и достаточно значительных клиентов. И двое из них, по иронии судьбы, это были его кредиторы, местные отделения Гелиосбанка и Имперского банка, еще два это местные отделения крупных корпораций, что вроде бы выглядело даже неплохо, хотя и не покрывало даже его издержки. Кроме того, Ника быстро развеяла и этот его осторожный оптимизм. Как оказалось, у этих клиентов просто проводится процедура тендерных закупок услуг на определенный срок, по истечению которого проводится следующая закупка. Так что, где-то через 2,5 месяца, он скорее всего лишится этих клиентов, поскольку по дополнительному соглашению, доставшемуся в наследство от продавца, он не сможет снизить цену. Был естественно еще один важный клиент, но это была его собственная компания. И это получалось, как перекладывание денег из правого кармана в левый карман, и ситуацию в целом не исправляло. Заодно Ника раскопала в сети причину столь стремительного исхода клиентов. Оказывается, продавец на своем новом объекте не только снизил цену, что было вполне естественным шагом с его стороны, но он еще и кроме того разослал всем клиентам оферту, где предложил им различные дополнительные скидки и бонусы, якобы в честь открытия, то есть по сути решил окончательно добить его. Возможно, обиделся на скидку при продаже, а может быть и изначально задумывал подобное. Да, не так он представлял себе развитие обычного мирного бизнеса и честную конкуренцию. Алекс естественно предварительно собирал всю доступную информацию о продавце, но ничего критичного и настораживающего тогда не обнаружил. Обычная местная компания, принадлежащая местному же аристократическому роду, условно желтому, ничем особо не известному и не выделяющемуся. Основной бизнес у них тоже по большей части был сосредоточен на Новом Орионе. И главное, до этого они не были замечены в особо агрессивном стиле ведения бизнеса. Но, похоже, сказалось несовершенство его пока еще только развивающейся системы сбора информации, в том числе для развития которой Алекс и затеял этот проект. Видимо, все же есть у них серьезные негласные покровители из акул этого бизнеса. Раз они действуют столь неприкрыто, резко и нагло, очевидно не ожидая серьезной ответки. Хотя, конечно же, внешне и формально все выглядят вроде как в пределах правил. Но при разумных добрососедских взаимоотношениях, все же порой стоит несколько сглаживать углы, а не просто переть буром, надеясь на покровителей. Но что вышло, то вышло. Просто в его списке появилась еще одна строчка на будущее. Нет, пока еще не врагов, но точно сомнительных людей. Алекс обедал в одном из облюбованных им ресторанчиков в центре города, и как обычно, когда ему подали десерт, он заметил направляющегося в его сторону человека, очень прилично и дорого одетого, и выглядящего внешне не менее прилично, но чувствовалось в нем что-то неприятное и скользкое. И Алекс уже не сомневался, что тот направляется именно к нему, только пока не понимал по какому поводу, пока он еще не ожидал активных действий оппонентов, но мало ли. «Добрый день, лэрд Алекс, позвольте отнять немного вашего драгоценного времени», проговорил незнакомец внешне вполне вежливо, но вот выражение его холеного лица ни о какой вежливости не намекало. Так что Алексу сразу захотелось врезать по этой холеной морде, даже не выслушав его, а так для профилактики. Все-таки не классическое воспитание давало о себе знать, но он все же сдержал себя и лишь вежливо произнес: «Прошу вас, присаживайтесь, лэрд Тадюш. Впрочем, пока это не важно, я действительно не отниму у вас много времени. Просто до нас дошли слухи, что дела с вашими новыми приобретениями идут совсем неважно, и возможно вам даже грозит банкротство в ближайшем будущем», произнес неторопливо лощеный хлыщ, и видимо почувствовав что-то возможно нехорошее для себя, быстро заговорил: «Не стоит совершать опрометчивых действий, лэрд Алекс. Мы просто хотим сделать вам предложение. Мы готовы выкупить ваши объекты, естественно с дисконтом, но так вы можете хотя бы минимизировать свои убытки и получить за них реальные деньги». Хлыщ положил на столик визитку, где были указаны только номер телефона и безликая почта. Опытный поганец почуял, что его сейчас могут начать бить. Подумал Алекс, ведь первым его и инстинктивным порывом действительно было желание выкинуть этого хлыща в окно. Похоже, это пожаловали гиены-перекупщики, всегда рыщущие, чем бы поживиться, или, возможно, это был представитель продавца. Затем, резко успокоившийся Алекс, стал обдумывать вариант, как аккуратно проследить и взять этого хлыща за жабры, да поузнавать, сами ли они додумались, или надоумил и послал кто. Матерый проходимец, видимо, что-то такое почувствовал, и стал заметно нервничать. Алекс, наконец-то, принял решение. Он же теперь приличный начинающий бизнесмен, так что вести себя должен подобающе. «Благодарю вас, я подумаю на досуге над вашим предложением», — предельно вежливо и спокойно произнес Алекс, и забрал визитку со стола, и приступил к десерту, а хлыщ как-то очень быстро покинул помещение, провожаемый его улыбкой. Пока что каждое утро у Алекса начиналось сообщение с подрядчиками, что было, в общем-то, неудивительно на начальном этапе. Правда, пока это деловое общение приносило ему дальнейшие убытки и портило настроение, не стало исключением и это утро, и первым на него вышел Вальтер. «Привет, Алекс, мы все прикинули и обсчитали, договоры и сметы на оба объекта я уже отправил тебе на почту». «Да, вижу», — произнес Алекс, открывая документы, и слегка поморщился, увидев очередные цифры с многими нулями, что, естественно, не ускользнуло от внимания Вальтера. «Может, не стоит пока тратиться на это? Мы там все полностью проверили, обследовали и провели обслуживание и настройку всех систем внешней защиты. Они находятся вполне в исправном состоянии, просто немного устаревшие, и достаточно типовые и всеми изученные, но для обычных объектов в черте города это нормальная практика», — проговорил Вальтер. «Нет, Вальтер, мы точно не будем экономить на защите. Потому делаем, как изначально задумали. Так что запускай все в работу, счета я сейчас оплачу», — ответил ему Алекс. Он пока еще не сообщал Вальтеру о начавшихся телодвижениях вокруг объектов и своих предположениях. «Ты перестраховщик, Алекс, а еще перфекционист и параноик», — произнес с усмешкой Вальтер. «Мой наставник говорил, что и у параноика могут быть реальные враги», — ответил ему с такой же усмешкой Алекс и отключился. «Периметры все системы наблюдения в исправном состоянии, Лэрт Алекс», — проговорил представитель охранной компании. «Но как бы это правильно сказать? Я понял вас, Лэрт Винсент. Они устаревшие, типовые, и все их недостатки хорошо известны и изучены», — прервал его Алекс и, увидев согласие на его лице, продолжил. «Вы как опытный специалист можете посоветовать приемлемое по цене и качеству более продвинутое и современное решение?» «Да, Лэрт Алекс, мы на постоянной основе работаем с надежными и проверенными поставщиками и имеем у них хорошую скидку. Я предварительно связался с их представительством в Ганзе, они готовы все поставить и смонтировать в самое ближайшее время», — ответил ему собеседник. «Благодарю вас, Лэрт Винсент. Направьте, пожалуйста, мне счет, я его немедленно оплачу», — подавив очередной вздох, произнес Алекс. «Поскольку действительно безопасности лишней не бывает, а надеяться на покрытие убытков страховой компанией, если что, это заранее провальная тактика. Лэрт Алекс, мы все досконально проверили и провели полную диагностику. Состояние оборудования на объектах и параметры его работы вполне удовлетворительные. Но вот ремонтные резервы на местах мы считаем недостаточные», — произнес представитель обслуживающей компании. «Мы подготовили отчет о проделанной работе и подготовили счет от надежного поставщика оборудования, чтобы пополнить резервные и аварийные запасы. Благодарю вас, уважаемый Элов, направьте мне на почту отчет и счет, я сегодня же просмотрю все и оплачу», — снова подавив вздох, проговорил Алекс. А еще он понял, что даже серьезная и надежная обслуживающая компания не всегда может обнаружить чужие программы, если они глубоко спрятаны и неактивны, а ведь они наверняка проверяли. И это надо будет учитывать на будущее. «Лэрт Алекс, мы провели полный аудит объектов и по его результатам подготовили отчет», — проговорил представитель управляющей компании. «Если кратко, то необходима частичная замена средств пожарной безопасности, датчиков, элементов освещения и прочего, а еще приобретение хозяйственных и бытовых изделий для персонала. Мы направили вам отчет, заявки и подготовили счет от надежных и проверенных поставщиков. Не стоит затягивать с этим, к нам, как новой компании на рынке, в любой момент может прийти проверка. Благодарю вас, уважаемый Михаил, я сегодня же все просмотрю и оплачу счета», — ответил Алекс, уже даже не вздыхая. Как-то ему уже разонравилось заниматься обычными и рутинными делами бизнеса, захотелось в аномальную зону, к простым и понятным искаженным тварям, которых не волнует пожарная безопасность и отсутствие полотенец, мыло и туалетной бумаги. Но как бы то ни было, работа дата-центров понемногу налаживалась, большие и мелкие проблемы и вопросы закрывались, процессы постепенно отлаживались. Так что потребность в ежедневных, и порой неоднократных совещаниях, созвонах и планерках постепенно отпадала. И уже со следующей недели, он планировал проводить рабочие онлайн-планерки только один раз в неделю, а вся текущая информация, в том числе и заявки, и тем более любые сбои и происшествия, отражались теперь в специальной лицензионной программе, приобретенной им, по совету управляющей компании. Правда, он никому не стал сообщать, что программу существенно переработала и дополнила Ника, и сейчас он не только имел удаленный доступ ко всем камерам внешнего наблюдения, просмотру состояния систем безопасности и отслеживанию рабочих процессов оборудования, но и кроме того, он в любой момент мог удаленно вмешаться почти во все процессы, или это могла сделать Ника, в случае мгновенной угрозы, или любой другой нештатной ситуации, чего естественно не было заложено в функционале программы изначально. Вот и сегодня с утра после малой тренировки, подпитки растений, завтрака, осмотра ремонтных и отделочных работ в клинике, он зашел в свой рабочий кабинет и уже по появлявшейся привычке просмотрел состояние дел в дата-центрах. Все было в порядке, и он свернул окно программы. Но покидать кабинет не торопился, у него здесь вскоре предстояла деловая встреча, по крайней мере, он рассчитывал, что деловая. Вчера ближе к вечеру ему позвонил его заказчик из конгломерата, для которого он и добывал утерянные артефакты из аномальной зоны. То есть история с мимиком получила свое продолжение. Они естественно сделали выводы, куда мог деться уникальный артефакт, и предложили встретиться. И пока, единственным положительным моментом в этом деле было то, что начать они решили с переговоров. Выдумывать он ничего не стал, и пригласил их на встречу в свою усадьбу, вряд ли они не знают, где он обитает. А так, это будет лишним напоминанием им, от кого и как ему досталась усадьба, опять же, вряд ли они этого не знают. Так что сейчас он ожидал гостей, пусть и незваных, но и чего-то экстремального он на данном этапе не ожидал. По случаю предстоящей встречи, он наделся в дорогой, но не броский деловой костюм, и вовсе не для того, чтобы произвести положительное впечатление, а просто потому, что все же есть некая деловая этика, и не стоит проявлять неуважение на пустом месте. Тем более, что он сейчас как раз начинающий приличный бизнесмен. Вход в кабинет, и вообще в его крыло, как обычно контролировал Черныш, а на рабочем столе растянулся, и делал вид, что спит, серый полосатый котенок. Каким образом Черныш определял, кого пускать, а кого нет, Алекс не знал, но вот пропускал тот сюда только этого котенка, поскольку вся мохнатая банда носилась и вела себя неприлично где угодно. Даже нанятая домоуправительница, суровая монументальная дама, пока не могла найти на них управу, хотя они все же боялись ее, и сразу сбегали при ее появлении. Возможно, котенок как-то договорился с Чернышом, поскольку здесь вел себя вполне прилично. Когти точил только о невидимую посетителям сторону гостевого кресла, объедал растения на подоконнике, довалялся во всевозможных позах, выбирая для этого порой не самые удобные места. Сегодня вот он предпочел его рабочий стол. Вначале гулко, но негромко гавкнул Черныш, затем мяукнул котенок, и только после этого на камерах наблюдения появился приближающийся солидный представительский мобиль, без сопровождения охраны. Алекс активировал открытие ворот и мобиль въехал на придомовую парковку. Снова гавкнул Черныш и мяукнул котенок, но он уже и без этой подсказки понял, почему мобиль прибыл без дополнительной охраны. Один из вышедших мужчин в деловых костюмах был гранд-мастером, причем явно боевой направленности, но и второй посетитель, хотя и более молодой, ощущался минимум старшим магистром. Из дома вышел прилично одетый Михась и пригласил гостей следовать за ним, а Алекс пока наблюдал через камеры, как гости приближаются к нему. Похоже, они сразу решили начать с подключения тяжелой артиллерии. А еще он заметил, что не ошибся в своих прежних наблюдениях, остальные котята тоже притаились по углам и провожали визитеров напряженными взглядами. «Прошу вас, господа, проходите, присаживайтесь», — проговорил Алекс, когда посетители вошли в кабинет. Гости заняли места за приставным столом и первым делом представились. Гранд-мастер, мужчина в возрасте, представился и назвался советником по безопасности главы всего конгломерата. Иначе говоря, как понял Алекс, он являлся этаким негласным куратором от спецслужб, и скорее всего отставным сотрудником, хотя у них бывших не бывает, второй оказался его помощником. То есть его посетили немалые шишки, имеющие право принимать решения, видимо все же рассчитывают договориться. Чай, кофе, господа, или желаете чего покрепче? Продолжил Алекс изображать гостеприимного хозяина, пока гости устраивались за столом и осматривались. Гости выбрали кофе, что опять косвенно указывало, что на данном этапе они планируют только поговорить и осмотреться. Пока ждали заказанные напитки, гости молчали, видимо оценивали хозяина и осматривали обстановку. Наконец, когда подали кофе, более старший посетитель и заодно грандмастер заговорил. «Лэрт Алекс, хотя мы с вами ранее не пересекались и не были незнакомы, но так получилось, что у нас к вам появилось несколько серьезных вопросов. Вы не против на них ответить?» «Не против, господа. Я полагаю, все ваши вопросы касаются этой коробки», — ответил им Алекс, и под несколько удивленными взглядами, жестом фокусника поднял крышку обычной доставочной коробки из кондитерской. Под крышкой находился небольшой герметичный кофр, к которому сразу прикипели взглядами его посетители, а вот котенок заинтересовался как раз крышкой и стал шевелить ее лапкой. Правда, сейчас на него никто не обращал внимания, всем остальным собравшимся в кабинете явно было не до этого. «Вы позволите взглянуть, лэрт Алекс?» — проявил просто железную выдержку грандмастер. «Да, пожалуйста», — кратко ответил ему Алекс и убрал в сторону крышку от коробки, пока увлекшийся котенок не столкнул ее на пол. Грандмастер создал какой-то конструкт и только после этого открыл крышку и тщательно осмотрел помещенный в кофр артефакт. Алекс почувствовал слабые отголоски еще одного сложного, но слабого конструкта, затем еще одного, и только после этого посетитель закрыл кофр и защелкнул застежки. «Вы знаете, что это, лэрт Алекс?» — обратился грандмастер к нему. «Могу только предполагать, господа», — немного слукавил Алекс. «Это явно крайне редкий и очевидно очень и очень дорогой и ценный артефакт древних. Откуда такие выводы, лэрт Алекс?» — спросил чуть я напрягшийся грандмастер. «Я, видите ли, увлекаюсь артефактами древних и могу считать себя даже начинающим экспертом в этом деле, так что опознать изделия древних мне точно под силу. Правда, полностью разобраться и понять, что это такое, у меня не получилось. А что касается его ценности и редкости, то тут все просто, вряд ли в самый центр аномальной зоны потащит обычный бытовой прибор, и уж точно его потом не будут разыскивать несколько гранд-мастеров, перевернув вверх дном аномальную зону», — с улыбкой проговорил Алекс. «Что вы за него хотите, лэрт Алекс?» — задал следующий насущный вопрос грандмастер. «Я так понимаю, у вас там произошла небольшая накладка с этим изделием», — проговорил Алекс, и почувствовал слабую волну скрываемого раздражения от грандмастера при упоминании небольшой накладки. «Так что просить за него реальную цену было бы некорректно, потому ничего не нужно. Пусть это будет знак доброй воли с моей стороны». Алекс заметил пробившиеся через маски невозмутимости удивление от его слов. Они явно не ожидали подобного, так что решил продолжить свою речь. «Впрочем, у меня будет к вам одна просьба, но именно просьба, без каких-либо обязательств с вашей стороны. Как я уже упоминал, я увлекаюсь артефактами древних, но в силу отсутствия серьезных связей, а главное больших финансовых возможностей, я сосредоточился на сборе артефактов, так сказать, более простых и личного применения. К примеру, вот этот смартфон и очки, тоже изделия древних. Да, статусные вещи и очень дорогие, но современные гаджеты уже давно практически не уступают им по возможностям, ну кроме разве что степени защиты и прочих мелочей. Или вот еще тишина, небольшая вещица индивидуального применения, всего пара зарядов, но зато может успокоить даже старшего магистра на несколько часов». Алекс, конечно же, снова немного лукавил по поводу простоты, а еще он заметил, как нервно поежился помощник грандмастера, так как прибор был якобы случайно направлен в его сторону. «Так что, господа, если в ваших запасниках вдруг найдется что-то оставшееся от древних и бесполезное для вас, вроде этакого чемодана без ручки, что и тащить неудобно, и выбросить жалко, я был бы вам благодарен». Он особо ни на что не рассчитывал, но мало ли, ведь он несколько раз случайно натыкался на весьма ценные вещи, там, где вовсе не ожидаешь найти, а так, пусть лучше считают, что он один из этих непонятных и странных коллекционеров. «На это я вам сразу не смогу ответить, но вашу просьбу мы учтем. Приятно было познакомиться, да и иметь с вами дело, лэрт Алекс», — проговорил грандмастер, про себя отмечая, что в кои-то веки аналитики не ошиблись, и действительно стоило начать с обычного разговора. «Осталась небольшая формальность, господа», – произнес Эликс и взял в руки бумагу. «Расписка, что вы в целости и сохранности получили от меня кофр с изделием артикул. Кстати, лэрт Эликс», – произнес грандмастер, когда уже поднялся на ноги и забрал кофр. «Вы в курсе, что у вас не совсем обычные домашние животные?» «Да я знаю, что необычные, но пока не совсем понимаю, чем. Мне их специально привезли с Афины», — ответил ему Алекс, и, улыбаясь, погладил лежащего на столе котенка. Котенок поднялся, выгнул спину, вздыбил шерсть и зашипел на гостей, потом снова упал, свесив лапу и хвост, словно на это действие потратил все силы. Теперь уже улыбались все. Когда посетители ушли, Алекс устало опустился в свое кресло, на спинке которого висел его привычный баул. Он убрал в сторону газету, под которой лежали нож охотника и мангуст, потом открыл боковой ящик стола и аккуратно отключил подачу энергии на управляющий контур негатора, подключенного по временной схеме. Изначально он, конечно, рассчитывал на обычный разговор, но мало ли, так что подстраховался, как мог. Его наставники были разными по характеру, да и по роду своей деятельности и жизненному опыту, но в одном они оба сходились, когда говорили ему: никогда не становиться на пути у государственной машины. Пусть она медленная, инертная и неповоротливая, но если попадешь под ее каток, то просто раздавит, и даже не заметит, и не потому, что такая плохая и бездушная, а просто она так устроена, интересы государства для нее всегда важнее личных интересов. Он практически сразу, еще тогда, попросил Нику выделить один канал для сбора информации по конгломерату, и уже достаточно давно выяснил, что тот только формально являлся частной компанией, выполняющей государственные заказы. По сути, он и был создан под свои нужды и потребности государственными структурами Гелиоса, и контролировался спецслужбами. То есть частная инициатива и предпринимательством там и не пахло, просто, видимо, было удобнее работать под видом частной структуры. Так что, взвесив все за и против, Алекс пришел к неутешительному выводу, что артефакт все же придется отдать, ни к чем ему бодаться с государством. Тем более, еще одним немаловажным фактором явилось то, что контролирующие его структуры условно относились к зеленым, а не торопился отдавать, в надежде, что вдруг в том творящемся бардаке и неразберихе огромной структуры про него случайно забудут, пытаясь скрыть чей-то явный просчет, но не свезло, не забыли. Утро принесло Алексу сразу две новости, и, как водится, одна была хорошая, другая плохая. Хорошую новость принес ему представитель управляющей компании: у них появился новый клиент, желающий арендовать серверы, и уже велась подготовка конкретных договоров. Он, естественно, удивился, а потом уже усмехнулся, когда узнал, что новым клиентом хочет стать конгломерат. Поскольку они явно присматривали за ним, то наверняка уже знали о его проблемах с новым бизнесом, и таким образом решили отблагодарить его и заодно немного помочь. Всех проблем это не решало, но все равно было весьма неплохо, но на других клиентов пока рассчитывать не стоило. А вот плохая новость пришла в виде письма на его официальную почту. На серьезном административном бланке его извещали, что на его компанию, владеющую дата-центрами, поступила официальная жалоба, и по ее рассмотрению назначена комплексная проверка его объектов. И что-то подсказывало ему, что это следующий шаг конкурентов, или теперь уже скорее недоброжелателей, поскольку подобное упорство должно быть явно вознаграждено. Он уже озадачил Нику собирать всю доступную информацию на продавца, а главное, попытаться выйти на его покровителей, и еще хотелось бы узнать, случайно он попал под раздачу или нет. Вот не верил он как-то в собственную инициативу местных. Глава 7. Уже ближе к вечеру Алекс встретился со своим поверенным, который как раз уже ознакомился с материалами административного дела. Впрочем, в целом и так было все понятно, неизвестны были лишь отдельные детали и более-менее реальные основания для проверки. Выездная проверка на самих объектах назначена через 2 дня, лэрт Алекс. Формальные основания для проверки имеются. Жалобу подал один из бывших работников дата-центров, но подготовили ее явно специалисты. В принципе, жалобу могли и спустить на тормозах, или решить в рабочем порядке, поскольку тот человек не был на объектах после перехода собственности в ваши руки. Но, по своим каналам мне удалось узнать, что по этому поводу попросили, и жалобе дали ход. Стал вводить его в курс дела поверенный, подтверждая предположение Алекса. Чем это может нам грозить, Лэрт и Саак? Сразу решил уточнить главное для себя Алекс. Исходя из заявленных претензий, максимум выпишут штраф и дадут предписание на устранение, а после проверят реализацию. Успокоил его поверенный. Позвольте взглянуть на перечень претензий, Лэрт и Саак, произнес Алекс, и быстро стал просматривать выделенную маркером часть. Да, вы правы, Лэрт и Саак, бумагу готовили знающие люди. Но все указанные в жалобе недостатки уже устранены, я лично подписывал счеты и просматривал отчеты, произнес Алекс, и отметил про себя, что не зря привлек к делу дотошных и въедливых профессионалов. Тогда еще проще, Лэрт Алекс, ответил поверенный. Будем готовить встречную претензию на необоснованное вмешательство? Пожалуй, что нет, ни к чему это, произнес Алекс, после недолгого раздумья. Но если есть возможность узнать, кто там такой отзывчивый в администрации, то я был бы вам благодарен. Меня не интересуют рядовые исполнители, которые якобы действовали по собственной инициативе, а интересны те, кто принимает решения, и в первую очередь интересует, ко всем они так отзывчивы, тогда все понятно, или только к просьбам отдельных финансово-промышленных структур, тогда уже другой вопрос. Сделаю, что смогу, Лэрт Алекс, кратко ответил поверенный, и при этом уже немного по-другому взглянул на своего доверителя. Он в очередной раз обошел по кругу доставленный из мастерских дома Черного Лиса мобиль. С виду это был практически стандартный минивэн бизнес-класса Лися А5, для любителей недолгого, но при этом весьма комфортного отдыха на природе. Мощный двигатель, настраиваемый подъем платформы над поверхностью, позволяющий преодолевать некоторые незначительные препятствия. И, конечно же, просторный, трансформируемый салон, оснащенный по последнему слову техники, комфортные кресла, в котором превращались в удобные спальные места. В комплектацию входили даже удобные складные походные кресла, столик, тент и выносная жаровня для барбекю, про климат-контроль, холодильники, музыку, мониторы и прочие блага цивилизации не стоило даже упоминать, все это естественно присутствовало даже в базовой комплектации, и часть из всего этого даже осталась после кардинальной переделки в мастерских, но теперь минивэн был приспособлен совсем для другого, для достаточно комфортного передвижения и даже отдыха, но уже в аномальной зоне. Осталась даже пара кресел-трансформеров, раскладывающихся в спальные места, а число холодильников и вовсе увеличилось. Хотя предназначены они были для другого, для хранения ингредиентов. Но главное, мобиль превратился в этакую передвижную и хорошо замаскированную мини-крепость, способную достаточно на многое. Правда, Вальтер называл это изделие стеклянной крепостью, ему, как и многим другим их специалистам, не очень нравился этот очередной проект, слишком уж он был нерациональным и неоднозначным. Прекрасная маскировка, мощная защита, нелетальные и летальные средства поражения, по отдельности все эти системы существенно превосходили любые типовые решения, но все упиралось в количество доступной энергии, которой хватало буквально на несколько минут при интенсивном использовании, а больше накопителей в эту коробку было не засунуть, при сохранении всех прочих требований и функций. Но Алекса, в отличие от специалистов-артефакторов, все вполне устраивало. Он понимал, что чудес не бывает, и чтобы обеспечить большее количество накопителей и энергии, это должен быть большой, приметный и неповоротливый грузовик, что уже его естественно не устраивало. А так, для короткой стычки, где он сможет крайне удивить противников, этого было вполне себе достаточно. А уж если вдруг по его душу придут настоящие профессионалы высокого уровня, то тогда и грузовик с накопителями не поможет. И кроме того, при необходимости, он и сам мог подзарядить накопители, для этого ему пришлось разориться и заказать дорогущую систему высокоскоростной прямой зарядки. Он еще раз все осмотрел и забрался на водительское место, пора было выдвигаться и заодно привыкать к управлению этим мобилем. Снаряжение у него было самое простое, но он и не собирался сегодня глубоко забираться в аномальную зону, проверять возможности мобиля, да и проводить свои собственные испытания он пока собирался в начальных уровнях. Выбравшись из города, он притормозил, нажал кнопку и выпустил звено дронов-разведчиков из отсеков, установленных на крыше. Скрывшись из виду от возможных наблюдателей в городе, он активировал режим маскировки, и сразу пропала отметка его собственного экрана. Дроны в стандартных режимах видеофиксации и сканирования не видели его. Зато шкала энергии ощутимо пошла вниз. Маскировка на ходу потребляла уйму энергии, так что он ее пока отключил. Главное для себя он уже уяснил, при необходимости он мог закрыться даже от спутников. Двигался он по навигатору, Ника проложила маршруты, где он мог достаточно спокойно проехать, и не бояться угробить мобиль. Путь его лежал к лесному участку аномальной зоны, правда лесом это можно было назвать с большой натяжкой, в основном кусты и лишь отдельные небольшие группы деревьев, но что есть, то есть. Он снова активировал режим маскировки, и двигался так уже до самого места назначения, несмотря на повышенный расход энергии. Остановившись на уютной полянке, закрытой кустами и деревьями, он выпустил еще одно звено дронов-разведчиков, они должны будут контролировать дальнее окружение. Хотелось убедиться, что он не вызывает повышенного интереса к себе. Следом он решил испытать систему быстрой зарядки, так что, положив руку на специальную пластину, он начал вливать энергию, постепенно наращивая мощность. Пара минут, и накопители оказались заполнены под завязку. Затем он проверил работу остальных систем, и наконец-то собрался на выход. Пора было проверить некоторые свои наработки, а для этого ему нужны были очередные добровольцы, которые в изобилии водились в аномальной зоне. Он уже потянулся было к дверной ручке, но в последний момент в салонном зеркале заметил некое несоответствие в глубине салона. Алекс повернулся и увидел на кресле серого котенка, который старательно делал вид, что просто умывается, и ему нет дела до других. «А ты как сюда пробрался? Я же осматривал салон, и тебя там точно не было», — произнес Алекс мохнатому безбилетнику. Теперь он точно знал, что тот умеет как-то маскироваться и прятаться. «Будешь сидеть в салоне, некогда мне за тобой присматривать», — произнес Алекс под недовольное и явно обиженное мяуканье котенка. Он уже снова собрался выходить, но потом замер, осененный идеей, и снова повернулся в сторону салона. «Ладно, идем со мной, но чтобы выполнял все мои команды», — произнес Алекс, и котенок тут же шустро переместился к нему. Он решил, что лишняя тренировка ему не помешает, так что пару потоков он сможет выделить на защиту мохнатого. Отойдя на десяток шагов, он оглянулся и ожидаемо не увидел мобиля. Маскировка работала идеально, а без движения еще и потребляла совсем немного энергии, которая компенсировалась автоматической подзарядкой. Так что в теории, мобиль мог стоять здесь достаточно долгое время никем не замеченным, пока что-то не выйдет из строя, или кто-то очень сильный не наткнется на него случайно и сможет продавить активную защиту. Однако котенка прикрывать не пришлось, в какой-то момент Алекс перестал его чувствовать и видеть, вот вроде бы только что двигался сбоку и исчез. Он остановился, и котенок снова проявился поблизости. «Так вот ты как пробрался в салон, мохнатый, ты тоже оказывается скрытый диверсант», — негромко проговорил Алекс, гладя котенка. Алекс почувствовал легкий посыл опасности и увидел проявившего котенка, который беззвучно скалился. Он и так уже знал, что там находится небольшая группа искаженных тварей, но все равно наклонился и погладил вздыбившего шерсть мохнатого помощника. Затем сам активировал конструкт, доставшийся ему в подарок от деда Василя, и с некоторым удивлением наблюдал, как пропал с камер наблюдения дронов, как тот же котенок. Только в отличие от котенка, Алексу нужна была для этого достаточно мощная растительность поблизости, но все равно это было крайне полезное умение. Подобравшись к искаженным тварям, Алекс активировал уже следующий конструкт, потреблявший просто прорву энергии, но результат того стоил. Не сразу он разобрался с управлением, но уже разобравшись, оценил и этот подарок. Корни крепко оплели твари, не давая им двигаться, а потом по его команде появившиеся шипы проткнули их. Еще одно неплохое умение, которое надо тренировать и проверять в разных уровнях и на различном удалении от растений и тварей. Даже в городе в каком-нибудь парке это может неплохо пригодиться в будущем. Алекс поднял на руки шипящего на твари котенка, погладил его и отправился дальше. Предстояло еще несколько испытаний. Сидя за столиком на террасе очередного облюбованного им ресторана, Алекс собирался уже приступить к десерту, когда снова заметил направляющегося к нему самодовольного типа среднего возраста в дорогом и модном костюме. Он даже вывел свою теорию по этому поводу, что не просто так они дожидаются, когда человек поест. Скорее всего, считают, что сытый человек менее агрессивен и резок, или возможно, если клиенту испортить настроение, он может отказаться от обеда, а это уже не понравится владельцам ресторанов, и подобных типов перестанет пускать охрана. «Лэрт Алекс, добрый день», — с открытой и располагающей улыбкой торговца, собирающегося впарить ненужную дорогостоящую хрень, проговорил самодовольный тип. позвольте отнять у вас совсем немного драгоценного времени. Прошу вас, присаживайтесь», — вежливо проговорил Алекс, сдерживая раздражение. «Все-таки следовало хотя бы узнать, что нужно этому типу».